Глава третья. Райское жительство. В чем же сущность, главное содержание и основной смысл, эта преестественная сила литургии, так увлекавшая отца Иоанна? Откуда у него такое восхищение? Где ее центр, средоточие, суть? О чем именно хотелось ему самому в сладость и на радость рассказать всему миру? А ему очень хотелось это, так как волны благодати переливались из него через край. Он чувствовал не только долг, но и потребность говорить об этом, писать, благовествовать. «Священник, — пишет он с себя, — неизреченными щедротами Христа Бога, сподобляется целого моря благодати Божией через частое приобщение святых тайн тела и крови Христовых. А от него должны все в изобилии почерпать благодать Христову. И он должен всеми мерами заботиться, разливать ее шире и шире, а не удерживать ее только в себе. Тем более не должен злоупотреблять ею сам, своею недостойную жизнью или молчанием. «Горе мне, аще не благовествую», — говорит апостол. Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 16. Он должен жить достойно таковой благодати, умножать ее, как талант, данный Богом во спасение и блаженство его и людей Божиих, и во славу Божию. В противном случае он не только может лишиться ее, но и быть тяжко осужденным. Что же видел отец Иоанн в литургии? Мы нередко смотрим на богослужение с точки зрения, прежде всего, прошения у Бога разных благ, утешения в разных нуждах. Не так чувствуют истинные молитвенники вообще на молитве, а тем более во время литургии. Не таков был и отец Иоанн. Богослужение есть райское жительство. Но разве в раю просят? Нет, там наслаждаются, благодарят и славословят. А если и просят, то только о нас земных, и то о спасении нашем, по любви к Богу и к нам. Так мыслил и батюшка о всем вообще богослужении, как о блаженной любви и славе. «Молитва есть постоянное благодарственное настроение», — говорил он. «Богослужение есть пребывание с Богом и святыми, чистое, любовное, ничем не развлекаемое с ними собеседование. Посильное благодарение и словословие бренными устами Господа и предначатие вечного словословия с ангелами устами духовными в преображенном теле славном, прославление святых угодников Божиих, училище благочестия всякой добродетели, приятие высшей благодати в молитве и в таинствах и самое срастворение с Богом и обожение». Богослужение по духу и составу своему есть жертва любви, хвалы и благодарения Господу. Дивный дух богослужения нашей Церкви. Широкий и высокий полет дает оно душам христианским. И это понятно, если не упускать из сознания и сердца, что сделал для нас Бог, в особенности даровав нам Сына Своего, Спасителя миру. Уже сделал. Остается лишь воспринимать и благодарить. И все богослужение наше прежде всего проникнуто этим духом хвалы Троице и Спасителю. В богослужении проводится главным образом та мысль, что Бог в Троице есть и Творец, и Промыслитель мира, и что Христос — наш Искупитель, Спаситель, Помазанник, Царь и Судья всего человеческого рода, которого мы должны благодарить, прославлять, просить о своих нуждах, коему должны всегда каяться во грехах, коего должны умилостивлять жертвою бескровную, принесением тела и крови Иисуса Христа, коим должны освящаться, утверждаться, и от коего должны ждать вечной жизни. Здесь указываются и иные переживания на молитве, но главное и первое — благодарение. Правда, в других случаях отец Иоанн говорит и о покаянном характере православного богослужения. но это касается преимущественно будничного круга, и притом вечерний и утренний. Что же касается литургии, то основной дух ее, несомненно, прежде всего хвалебный. Служба православной церкви есть торжественный гимн Господу Богу Спасителю, победителю греха и смерти, подателю святыни, воскресения, жизни и бессмертия. Всякое богослужение есть торжество благодати, торжество обожения человеков через воплотившегося Сына Божия, через таинство, дарованное им своей церкви православной. Но спасение, совершенное Искупителем однажды, теперь повторяется на каждой литургии, а потому она есть одновременно и искупительная, и благодарственная жертва, жертва любви Бога к человеку и ответной любви человека к Богу Спасителю. Что такое престол? Это божественная Голгофа, на которой распят и умер за грехи мира Агнец Божий. «Где я стою?» — спрашивает он себя самого. «На небеси. Что вижу пред собою? Престол Божий. Где я стою? Не на Голгофе ли? Ибо вижу пред собою распятого за грехи Сына Божия. Где я стою? Не в Сионской ли горнице с апостолами Спасителя моего? Ибо вижу пред собою совершающуюся тайную вечерю, слышу таинственные, проникнутые безмерную любовью к погибающему миру слова. «Приимите, едите, сие есть тело мое, и пийте от нея все, сия есть кровь моя Нового Завета», и прочее. Вижу, вкушаю и осязаю самого Спасителя моего в чудных его тайнах. Таинство искупления, таинство досточтимейшее, преснопамятное, таинство благости бесконечной, снисхождения безмерного, премудрости неисчетной, могущества необъятного. Вот какое таинство воспоминается на литургии. Мало того, то есть не только воспоминается, воспоминают и лютеране, и сектанты, но они не верят повторению, совершению жертвы, вопреки явным словам Господа: «Едите, сие есть тело, сия есть кровь моя». Оно как бы повторяется каждый день, потому что совершается ежедневно великое, спасительное, пренебесное и страшное таинство пречистого тела и крови Господней. Присно заколается за нас Агнец Божий, освящая и причащающиеся. Слава милосердию Твоему, Господи! И потому становится понятным сильное, но истинное выражение отца Иоанна в согласии с верованием Церкви, что литургию как жертву искупления и доселе совершает, собственно, не священнослужитель, а сам Сын Божий, как единый посредник. Сколь пренебесно, свято, божественно, благотворно, всемогуще, вседейственна литургия. В ней сам Агнец Божий ходатайствует за всех. Единственный ходатай Бога и человеков — человек Христос Иисус. Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 5. По Его благодати ходатайствуют за нас Божия Матерь и все святые, которых мы благодарно и благоговейно воспоминаем на ней по нескольку раз. Также и в тайной молитве во время Херувимской Иисус Христос называется архиереем, который есть и приносяй, приносящий себя самого, и приносимый. А священник лишь слуга при этом, или по-славянски отрок. Отец Иоанн подметил это ходатайство Сына Божия от лица мира даже в молитве Господней «Отче наш», читаемой после Евхаристии, то есть после Его жертвы. Сам Бога-человек в ней за нас молится Отцу Небесному. Эту дивную истину батюшка узрел в словах «наш», «нас». В них Сын Божий объединяет Себя с искупленными им людьми, братьями. Какое глубокое всюду зрение! Так отец Иоанн прежде всего видит в литургии повторяющуюся искупительную жертву. И об этом он постоянно и нам напоминает, и сам живет этими чувствами. Но вместе с тем он смотрит на нее одновременно и как на благодарственную, хвалебную жертву со стороны человека. Величие, святость, животворность, безмерная обширность страшной жертвы Христовой открывается уже на Проскомидии, на которой приготовляется вещество таинства Евхаристии, хлеб и вино, или Агнец Божий, присно заколающийся за грехи всего мира и в благодарственную жертву за всех святых, в честь коих изымаются частицы из просфор и полагаются возле агнчьей части. Искупительная жертва будет совершаться и о них, то есть в благодарность Богу за них, как искупленных уже от земли и совершенных крестную жертву Христовую, и радующихся в Церкви Небесной, торжествующей. Чудная жертва, истинно божественная жертва. А мы, иереи, так вообще плотоугодливы, ленивы, грешны, нечисты, пристрастны к земному, тленному. Богослужение есть словесная жертва человека, существа словесного, Богу-создателю своему. Жертва, приятнейшая Богу, более всех других жертв. Богослужение есть взаимослужение Бога человеком и человека в Богу, или сердечный, благодарный, благоговейный отклик человека на любовь, правду, силу. Это служение Бога человеком совершается особенно в божественной литургии, ибо в лице иерея или архиерея служит во время литургии сам Христос Бог, единый вечный первосвященник. Священник во время богослужения бывает не только как слуга Божий, но больше как друг Божий, предстоящий пред Ним в качестве ходатая за народ Божий и совершителя пренебесных, пречистых, животворящих Его тайн, в которых заключается все сокровище любви Божией к роду человеческому. Больше, величественнее, страшнее. Его служение ангельское. Он посредник между Богом и людьми, близкий друг Его. Это как бы Бог с маленькой буквы для людей, со властью вязать и решить грехи человеков, священно действовать для них животворящие и страшные тайны, обожиться ими и других обожить через них. Что же можно сказать больше этого о священнике? Он – Бог для людей, Бог с маленькой буквы. И потому священник должен быть на уровне высокого звания своего – прежде всего в любви. Он, священник, славословит Бога и благодарит Бога от лица всех верных и вместе с верными. Об этой стороне литургии, как благодарственной и хвалебной жертве, отец Иоанн говорит сравнительно меньше, чем об умилостивительной, искупительной силе ее. Но если мы припомним те восторженные состояния, коих уже и не знает, как бы выразить восхищенный батюшка, то нам ясно станет, что и сам он жил радостью хвалы, восторгом благодарности, восхищением славы и словословия, которые заполняют, заливают главную часть литургии, особенно самый центр ее, евхаристический канон. Там от слов «милость мира, жертву хваления» будем приносить, и до возгласа «И дашь нам, Владыка, едиными усты и единым сердцем славите и воспевати пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа». Все полно по преимуществу словословия, благодарения. И потому самое слово «Евхаристия» означает не что иное, как именно «благодарение». И в чувствах, в переживаниях отца Иоанна, это именно чувство хвалы, благодарности, восторга, трепетного восхищения преимуществует пред ходатайствами, прошениями, умилостивлением. Так и должно быть у истинного совершителя Евхаристии. Литургия есть благодарение за искупление, хвалебная жертва, жертва хваления, за умилостивительную жертву искупления. Так все сливается воедино. Но над всем поднимается и у отца Иоанна дух чрезвычайного торжества, радости. И эти чувства восторженного блаженства составляли основное содержание души его в литургии. Они ему были дороже всего. Они заполняют его сердце. Это жизнь небесная. Еще здесь ангелоподобное состояние горнего мира, живущего восторгом хвалы. Это воистину небо на земле.